Фран и Холли что-то бормотали друг другу под нос, время от времени жестикулируя на купол магии перед собой, и Дамблдор решил, что они пытаются разобраться в происходящем или, возможно, придумать решение. Внимание всех присутствующих привлекла Гриффиндорка, ученица седьмого курса, стоявшая очень близко к магическому куполу. Она зарычала и, развернувшись, бросилась на ближайшего человека, которым оказался металлический слуга Гарри, которая стояла и просто смотрел на черный купол с пустым выражением лица. Она никак не отреагировала на то, что агрессивная девушка бросилась на нее. Конечно, возможно, она даже не заметила этого, поскольку удар ничуть не сдвинул ее с места. Дамблдор оглушил ее прежде, чем события могли развиться дальше. «Всем отойти от купола!» — воскликнул он. Он видел безумие в глазах Гриффиндорки, затуманенных яростью, ненавистью и агрессией. Когда профессора начали загонять студентов обратно, а МакГонагалл трансфигурировала баррикаду, чтобы отделить их от нее, Дамблдор подошел к фамильярам Гарри, желая узнать, что именно происходит. Гарри сердится, Холли сказала это еще до того, как Дамблдор успел задать вопрос. «Я не знаю почему, но ярость и ненависть сейчас затуманивают его разум, и это плохо. Я чувствую, как сила Ангроманию все сильнее овладевает им, и не знаю, сколько Гарри сможет выдержать без того, чтобы его разум не сорвался. Что вызвало это? Если мы сможем это устранить, то, возможно, Гарри сможет восстановить контроль и вернуться к нам», — сказала Тамама. «На самом деле мы ничего не можем сделать отсюда, какую бы магию я ни использовала, ничего не помогает, а использование благородного фантазма — это крайняя мера. Мы», — обычно мягкий голос Медузы был напряжен до предела, а руки сжались в кулаки. «Невыразимцы пришли, чтобы забрать Гарри в качестве объекта исследования, и Гарри немного поиздевался над ними. Потом они сказали, что изнасилуют нас, чтобы получить больше подопытных, и тогда Гарри взбесился». Лис и Френ вздрогнули при этих словах. Хотя новенькие не знали о том, что именно Гарри так взбесился, эта тема никогда не поднималась, обе они знали, как Гарри относится к изнасилованию. Хотя было принято считать, что изнасилование – это плохо, Гарри относился к нему гораздо хуже, чем к убийству или даже геноциду, хотя они и не знали, почему именно так. «Невыразимцы, здесь?» – удивленно спросил Дамблдор. Он не знал, что на территории Хогвартса находится кто-то из отдела тайн, но, с другой стороны, даже он мало что знал о том, что происходит там, хотя не было ничего удивительного в том, что они могли захотеть изучить аномалию, которой был Гарри Поттер. «Да, здесь невыразимцы», — фыркнула Медуза. «Те, кто хочет превратить моего племянника в своего подопытного кролика. Если бы Гарри не мешал мне действовать, пока он говорил, я бы сама их уничтожила». В голосе Медузы прозвучала необычная сила, и это свидетельствовало о том, насколько она была затронута происходящим. Дамблдор собирался задать еще один вопрос, но не успел. Из купола раздался всплеск энергии. В следующее мгновение пожилой директор понял, что его держат руки Медузы, примерно в 20 метрах от того места, где он находился раньше. Причина быстрой перемены была очевидна. Черный купол магии, который Гарри каким-то образом создал, стал еще больше, поглотив то место, где он стоял раньше. Это было нехорошо. Он уже собирался задать вопрос, как его прервали, но не успел он удивиться, его снова прервали, но на этот раз мягкая трель. «Фаукс!» — воскликнул Дамблдор, видя, как Феникс ныряет головой вперед в черную субстанцию, похожую на смолу. Он надеялся, что его фамильяр знает, что делает, и мог только молиться за его успех. «Кланг! Ух!» — крикнула Тиран, и отшатнулась от Гарри. Однако она не позволила такой мелочи надолго помешать ей, и почти мгновенно поднялась на ноги и стала бить по защите своего истинного «я», надеясь хоть немного измотать его. Как же так получилось? Когда Гарри убил последнего невыразимца, все стороны его существования полагали, что его ярость будет утолена, по крайней мере настолько, что рациональное мышление снова возьмет верх, но этого не произошло. Вместо того, чтобы успокоиться, отсутствие цели, казалось, только раззадорило его, и его сила начала нарастать. Серийный фантазм первым поняла, что нужно что-то делать, и приказала им троим действовать так, чтобы отсечь как можно больше силы их истока. Будучи аспектами Гарри, они материализовались, вбирая в себя как можно больше силы Гарри. Они пытались ограничить доступ разъяренного первородного бога. Это оказалось весьма успешным. Хотя каждый из аспектов Гарри был намного мощнее слуги, все трое могли лишь сравняться с ним, да и то постепенно уставали. Тиран приняла на себя основную тяжесть повреждений, ведь именно она столкнулась с ним лицом к лицу, заставив его сосредоточить большую часть своего внимания на ней. Однако серийные фантазмы и мечта остались невредимы. Оба они получили травмы, которые были бы смертельны для обычного смертного и даже для тех, кто обладает большей выносливостью. У самой серийного фантазма была большая рана, тянувшаяся от левого плеча вниз по спине и почти до противоположного бедра. «Что нужно сделать, чтобы этот ублюдок отключился?» — крикнула тиран, вытирая кровь над левым глазом. «Больше, чем мы способны, по крайней мере, без посторонней помощи», — голос серийного фантазма был безвкусным, фактическим, нейтральным. Крак. Хлыст мечты взметнулся, обхватывая ноги Гарри. Она не была достаточно сильной, чтобы обездвижить его, но, возможно, немного замедлит его движение. Ее хлыст, как и клинок тиран и копье серийного фантазма, был сформирован из ее сущности, и он был настолько же силен, насколько силен был этот конкретный аспект природы Гарри. Учитывая, что мечта больше всего времени проводила в материализованном состоянии, она, возможно, была наиболее близка к их истоку. Тиран и серийный фантазм зарядились как одно целое, полностью синхронизировавшись друг с другом. Тиран нанесла диагональный удар сверху, а серийный фантазм попыталась вонзить копье в сердце Гарри сзади. Первая вложила в удар всю свою силу, а вторая направила в оружие свою истощающую природу, надеясь обратить вспять или хотя бы приостановить накопление силы внутри него. Внезапный импульс тьмы отбросил их обоих от него и заставил плеть вокруг его ног распасться. Окружающий мир, казалось, вступил в резонанс с тем, что только что произошло, и заметно расширился, как гнойник на грани разрыва. Он сжимался, расширяясь наружу, но пока не прорывал кожу. «Что за хрень?» – прорычала тиран, совсем не радуясь тому, что проигрывает в схватке, особенно когда ее физические способности оказываются хуже чужих. Раздалась музыкальная трель, и над их головами появился Феникс Фаукс. Он начал петь, и это был такой странный звук, нежный, но твердый, сильный и агрессивный, но не подавляющий. Гарри, если так можно было назвать существо, которое сейчас находилось на его месте, зарычал от боли. Чистая песня Феникса нанесла огромный урон чудовищному, проклятому существу. Она ударила его почти как физическое оружие, и он упал на колени, крича в агонии. С другой стороны, тиран, серийный фантазм и мечта, казалось, обрели второе дыхание, получив силу от песни огненной птицы, чего не должно было быть. Это было полное противоречие. Их природа, как ни крути, была изначально темной, и они должны были бы испытывать такую же боль и дискомфорт, как и Гарри, но они этого не делали. Феникс пел для них, существо чистоты, поющее для тех, кто не был чист ни в каком виде, ни в какой форме. «Похоже, мы только что получили необходимую помощь», — прокомментировала серийный фантазм, после чего бросилась прямо на Гарри и впилась, исчезая в его душе. На мгновение показалась какая-то внутренняя борьба, после чего белые волосы Гарри сменились на пепельно-серые, а его крики боли тоже изменились, став меньше похожими на крики раненого зверя и больше на крики человека, испытывающего сильную агонию. «Я не могу позволить этой ледяной суке одержать надо мной верх», — тиран хрустнула шеей, и она тоже бросилась на Гарри, погрузившись в его душу, помогая ему бороться с посягнувшим на него злом. Гарри снова забился в конвульсиях, а его волосы снова изменились и стали похожи на обычные фиолетовые, хотя и довольно вымытые белым. «Папочке нужна моя помощь», — мечта замерла. Разрушение хлыста, хоть и не окончательное, ранило руку, ведь он был сделан из ее собственной сущности. «Я должна ему помочь», — она укрепила себя, прежде чем броситься на Гарри и нырнуть в его душу, чтобы помочь своим сестрам вернуть контроль над телом для Гарри. Гарри некоторое время катался по земле, его дыхание было коротким и резким, кровь беспорядочно вытекала из носа, ушей, рта и уголков глаз. Его тело сотрясали спазмы, как будто его постоянно били током, а на коже появлялись и исчезали синяки. «Хе-хе», — в конце концов, Гарри захлебнулся, когда перестал кататься, окончательно придя в себя. «Надо будет придумать, как вознаградить вас за это, девочки, спасибо». Он медленно поднялся на ноги и огляделся вокруг, приподняв бровь. «Что это, Черт возьми, такое, это почти как зеркало души, но я знаю, что это не так. А, неважно, эту чертову штуку нужно убрать. Гарри понимал, что бормочет про себя, но это помогало ему сосредоточиться. На плечо Гарри опустилась какая-то тяжесть, и он слегка вздрогнул. «О, это ты, Фаукс, спасибо за помощь, она мне была нужна». Гарри провел рукой по перьям Фаукса, и птица, закрыв глаза, запела от удовольствия. К счастью, этот звук не произвел на Гарри того же эффекта, что раньше, хотя он все равно вздрогнул от него. «Что ж, посмотрим, что я могу сделать». Гарри глубоко вздохнул и сосредоточился на том, чтобы разрушить псевдозеркало души. Дамблдор увидел, как черный купол снова начал пульсировать, и порадовался, что заставил всех остальных отойти от него далеко-далеко. По сути, рядом с ним находились только он сам и те, кто был связан с Гарри, и все они обсуждали, как его можно остановить. Черный купол, похожий на смолу, слегка пульсировал, как и раньше, когда расширялся, и казалось, что он вот-вот сделает это снова. Затем он рухнул, вернее, взорвался. Дамблдор на мгновение растерялся, прежде чем внимательно осмотреть то, что там было. На удивление, все выглядело относительно нормально. Было несколько участков земли, где травы и цветов просто не было, как будто их стерли или что-то в этом роде, но это все. Не было ни трупов, как он ожидал, ни следов оружия, как думал. Сам Гарри выглядел немного растрепанным. Волосы распущены, они собраны в хвост, плечи слегка ссутулены, под глазами залегли тени, но ни крови, ни ран, ничего либо подобного на нем не было видно. Девочки набросились на Гарри, свалили его с ног и повалили на землю, а затем навалились на него, крепко обняв. Фауксу удалось выпутаться из этой кучи и подлететь к Дамблдору, ласково напевая ему. Дамблдор на мгновение склонил голову на бок, обдумывая то, что только что сказал ему Фаукс. Как и в случае с Гарри и Лен, Дамблдор умел понимать своего фамильяра, который сумел превратить простой жест в полностью сформулированное предложение в его сознании. «Если ты так говоришь, Фаукс, то я оставляю решение за тобой», Дамблдор увидел, что Галим все еще стоит неподалеку, и обратился к ней. «Пожалуйста, передайте Гарри, что я здесь, чтобы обсудить любые его трудности, если вы будете так добры, хотя, похоже, Гарри не одинок». «Очень хорошо», — ответила она, удивив Дамблдора, который не был уверен, что она вообще может говорить. Он наблюдал за тем, как Галим горничная переместилась к Гарри, и пробормотал себе под нос. «Этот мальчик балансирует на грани, сможет ли он восстановить равновесие или упадет?» Несколько часов спустя Гарри сидел перед креслом директора в его кабинете. Они с Дамблдором ничего не говорили, оба были заняты своими мыслями. В голове Гарри постоянно всплывала только что произошедшая драка, хотя точнее было бы сказать бойня. Если бы не Фаукс, появившийся в нужный момент, как далеко бы он зашел? Он также опасался, что подобное может повториться. Если бы это случилось, то песня Феникса не смогла бы склонить чашу весов, монстра, в которого он полностью превратился, так просто не свалить. Ну, и каковы последствия? В конце концов, Гарри удалось задать вопрос. Дамблдор еще некоторое время молчал, продолжая наблюдать за Гарри. Под глазами залегли глубокие тени, но они, скорее, свидетельствовали не о недостатке сна, а о напряжении, через которое прошли его разум и душа. Тем не менее, кредо Дамблдора, второй шанс и, поскольку Гарри, похоже, не собирался делать то, что он сделал, а директор был уверен, что позже он будет соответствующим образом наказан, он решил быть с ним помягче. «Если ты имеешь в виду пропавших невыразимцев, то я не могу сказать. Мне сообщили, что их здесь было 49, но не оставили ни единого следа. Конечно, без свидетелей или каких-либо доказательств никто не может утверждать, что ты их убил, хотя есть достаточно доказательств того, что вы нанесли определенный ущерб территории школы на окраине запретного леса, так что от вас потребуется возместить нам этот ущерб», — сказал ему Дамблдор, намеренно сохраняя нейтральный тон. «Что-нибудь еще?» — устало спросил Гарри, понимая, что должно быть что-то еще. «Две вещи», — сказал Дамблдор. «Во-первых, студенты, которые пострадали из-за того, что произошло, и у нас нет достаточного запаса успокаивающего настоя и зелья сна без сновидений». Он остановился, так как его стол внезапно оказался переполнен двумя упомянутыми зельями. Приподняв бровь, он посмотрел на Гарри, ожидая объяснений, а сам отправил зелье в больничное крыло. У меня большой запас практически всех существующих зелий, я не буду скучать по ним, и всегда смогу сварить еще самостоятельно. Что касается ментальных эффектов, они должны ослабнуть, это была не полная сила, так что могло быть гораздо хуже, и первое, что я сделал, когда восстановил контроль над собой, это втянул миазмы обратно в себя, так что последствия должны быть минимальными, сказал ему Гарри. Теперь перейдем ко второму пункту нашего списка. На этот раз глаза Дамблдора немного блеснули. Слухи – это такая замечательная и одновременно мерзкая штука. Сейчас, похоже, студенты сплетничают только о тебе, что неудивительно. Однако одно обстоятельство привлекло много внимания – это то, что Сфинкс назвал тебя богом. Не удивляйтесь, если несколько студентов обратятся к тебе по этому поводу. А пока, думаю, тебе пора вздремнуть, выглядишь измотанным. Гарри поблагодарил директора, а затем ушел. Он действительно устал, но это было связано скорее с восстановлением рассудка, чем с физическими нагрузками. Гарри сидел в своей мастерской в одиночестве, вертя в руках несколько механических деталей, а также шприц, наполненный жидкостью красного цвета. Он вздохнул, отложил механические детали в сторону, сдвинул с лица очки и уколол шприцем глаз, надавив на поршень. Мгновение спустя он повторил процедуру с другим глазом. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что его зрение меняется между инфракрасным, ультрафиолетовым и магическим, позволяющим видеть сквозь предметы. Похоже, все это было в порядке, так что перейдем к следующему тесту. Вскоре в его руке оказалась пойманная крыса, и он заставил ее посмотреть на него. Удивительно, но она не превратилась в камень, когда увидела Гарри. Почувствовав себя увереннее, Гарри влил в глаза немного праны и с удовлетворением увидел, как крыса напряглась и превратилась в камень. Похоже, это сработало, теперь мне больше не нужны очки или повязка, чтобы контролировать свои глаза. Гарри вздохнул. Сейчас ему было не до этого. Он просто выполнял задуманное, не более того, поскольку его энтузиазм просто пропал, и он не знал, что делать, чтобы вернуть его. Прошедшие 2 недели были для него очень долгими, а по ощущениям больше походили на 2 десятилетия. Шум в дверях заставил Гарри обратить внимание на то, что там кто-то есть. Должно быть, он и впрямь спятил, если не уловил, что к нему приближается душа. И этот маленький факт весьма красноречиво говорил о нынешнем состоянии Гарри. Он поднял голову, чтобы посмотреть, кто это, но увидел. «Шира, да, Гарри, это я», — сказал Эмия Шира, стоявший со сложенными руками в дверном проеме. «Должен сказать, это сюрприз. Честно говоря, я не ожидал, что когда-нибудь увижу тебя снова, это было правдой, просто в их характерах было слишком много того, что не нравилось друг другу, а с новой решимостью Шира, выработанной во время войны за Грааль, все просто дошло до точки кипения. Я не ненавижу тебя, Гарри», — сказал Шира. «Некоторые вещи, действительно, выводят меня из себя, но я не думаю, что способен кого-то ненавидеть, тем более того, кто имеет хорошие намерения, по крайней мере, в чем-либо», — Шира вздохнул. «Слушай, я не умею красиво говорить, поэтому просто скажу. Я слышал о том, что произошло между тобой и этим. Правда?» Гарри наклонил голову на одну сторону. «И что теперь? Ты здесь, чтобы устранить возможную угрозу человечества? Герой ищет монстра, которого нужно убить. Ты, герой, всегда стремящийся помочь другим, а я, монстр, отвратительное чудовище, умеющее только вредить». Шлеп. Гарри удивленно моргнул и потрогал свою щеку, где Шира только что нанес ему сильный удар по лицу. Было не очень больно, но шок был, и все повреждения быстро исцелялись регенерацией. «Нет, Гарри, это не так, ты не монстр. Ты говоришь, что можешь только вредить. А как же Мари Смайт, женщина, которую ты спас и дал новую руку? А как же то, что ты освободил Сакуру? А как ты пытался спасти Иллию? Разве все это имеет значение?» — спросил Шира. «Я не смог спасти Иллию, она погибла из-за моей неосторожности и самонадеянности», — прямо заявил Гарри. «Это не только твоя вина, она была слишком самоуверена. Ты ведь держал ее в доме не для ее же блага, а для того, чтобы она не умерла», — Шира глубоко вздохнул. «Я разговаривал с ней, по крайней мере, с другой Иллией, и знаешь, что я понял?» «Что?» — с любопытством спросил Гарри. «Мы действительно не так уж сильно отличаемся друг от друга», — сказал Шира, заставив Гарри вздернуть бровь. «Как это?» Шира усмехнулся и опустился на соседнее сиденье. «Чем мы оба занимаемся? Кем мы оба являемся?» Ты готов на все, чтобы защитить своих друзей и семью, не так ли? Даже продать душу дьяволу, ты понес бы любую ношу, какой бы тяжелой она ни была, лишь бы избавить их от небольшой боли, верно? Гарри не стал отрицать. Да, сразу ответил он. Я такой же, Широ вздохнул. Я чертовски похож на тебя, с той лишь разницей, что я хочу защитить всех. Забавно. Я хочу защитить больше людей, и многие из них довольно слабы, в то время как ты хочешь защитить несколько сильных людей, и уже заплатил гораздо большую цену, чем я. Гарри сел на пол и прислонился спиной к стене. Я никогда раньше не смотрел на это так. Ты защищаешь людей, потом мстишь, вершишь возмездие, чтобы ограничить потери, а я просто причиняю вред невинным. Некоторое время оба молчали, прежде чем Широ заговорил. На что это похоже? Хаэм, проклятие Ангроманию, на что они похожи? Уточнил Широ. Гарри на мгновение задумался. Они похожи на щенка, сказал он, удивив Широ. Удивительно, но в них нет ни злобы, ни недоброй воли, они просто хотят, чтобы их использовали. Стоит мне только подумать о них, как они тут же оказываются рядом, готовые к тому, чтобы я в них окунулся, а иногда они пытаются упредить меня, что приводит к печальным ситуациям. Они гораздо более инстинктивны, чем все, с чем я сталкивался раньше, примитивны, можно сказать, но очень сильные и обладают огромным потенциалом. Ты сравниваешь все зло мира со щенком? Недоверчиво спросил Широ. Гарри облегченно рассмеялся, искренне рассмеялся. Удивительно, я знаю, но очень точно. Они стараются угодить мне, ищут моего одобрения, а иногда делают то, чего я не хочу, действуют в соответствии с мыслями, которые я подавляю или игнорирую. Они защищают меня, они всегда находятся под поверхностью, вздымаются при всплеске моих эмоций, ползают в моем сознании, оставляя повсюду липкие щупальца. Да, Широ протянул руку Гарри, и тот неуверенно взял ее, все еще удивленный тем, как Широ себя ведет. Гарри поднялся на ноги и посмотрел на улыбающееся лицо, прежде чем ему в лицо врезался усиленный кулак. «Это за все то дерьмо, которое ты устроил во время войны за Грааль», — сказал он. «Прана?» — удивленно спросил Гарри. «Прана, накопившаяся в усиленной руке Широ, вырвалась из локтя и ускорила кулак. Этому тебя Сейбер научила?» — спросил он. В этом был смысл, хотя Широ и не мог им воспользоваться. С его ограниченными запасами праны он не сможет часто использовать такую технику, но при правильном применении она будет иметь несомненно разрушительный эффект. «Да», — ответил Широ. Гарри покачал головой. Удар слегка повредил его череп. «Если этот удар должен был уравнять все мои промахи на войне, то вряд ли этого было достаточно. Думаю, мне лучше остерегаться еще одного удара кулаком в лицо», — раздался странный хруст, когда Гарри поправил нос. «Не искушай меня», — ответил Широ, когда синяки на лице Гарри исчезли. Они вдвоем вышли из мастерской. Человек внимательно смотрел на Гарри, а прародитель мертвых апостолов использовал очищающие чары, чтобы удалить жир и масло с рук и кистей. В молчании они прошли в столовую, где Гарри поднял голову и простонал. «Я так отвлекся, что Сакура снова заняла мою кухню», — Гарри надулся, что вызвало смех у нескольких присутствующих. «Ну, тогда тебе не следовало хандрить в своей комнате, не так ли?» — ответила Сакура. Теперь, когда она освободилась от деда и Синдзи, эта девушка действительно стала яркой личностью. Она была заметно счастливее, и даже душа ее стала более живой, более светлой, чем раньше. Все заняли свои места и принялись за вкусную еду. Вивер переглянулся с Гарри и спросил: «Так над чем же ты все-таки работал? На тебя не похоже, чтобы ты бездельничал, и я уверен, что то, чем ты занимаешься, либо интересно, либо сложно, либо невероятно разрушительно». Он сделал паузу, а затем добавил: «А иногда и все это вместе. Просто небольшая модификация для мотоцикла, вот и все», — уклончиво ответил Гарри, хотя его взгляд, метнувшийся в сторону, выдал его. Заметив его взгляд, Зилредж потянулся к чему-то, лежащему на столешнице у стены. «Трансформеры?» — спросил он, взяв в руки фильм. «Гарри, ты пытаешься превратить свой мотоцикл в трансформера?» «Может быть», — ответил Гарри, а затем вздохнул в знак поражения. «Да, пытаюсь. Самое сложное — сделать так, чтобы он действительно мог трансформироваться между двумя состояниями. Как ты можешь себе представить, гуманоидный двуногий робот использует совсем другие детали, чем двухколесный мотоцикл. Конечно, поскольку я изначально сделал мотоцикл таким большим, у меня есть свобода для фантазии, а использование праны в качестве источника топлива подходит для обоих состояний, но все равно это нелегко. «Трансформер?» – спросил Вейвер. «Как? Черт возьми, это должно работать». Проводя столько времени в окружении Гарри, Зилретча и других могущественных, хотя и немного безумных людей, Вейвер не только укрепил свою репутацию, но и познакомился с магией, которую иначе не смог бы использовать, и стал от этого лучшим магом. Недостатком, можно сказать, было то, что он был единственным разумным в группе сумасшедших. Когда у кого-то из них в голове рождалась идея, она вскоре становилась реальностью, будь то ад или паводок. На самом деле все очень просто. Гуманоидная часть трансформера – это, по большому счету, не более чем разумный голем. В форме мотоцикла есть только драгоценный камень в качестве источника энергии, колеса, руны для преобразования энергии и некоторые другие мелочи, чтобы сделать его похожим на настоящий мотоцикл, и никаких деталей, которые были бы у обычного мотоцикла. Как я уже сказал, проблема в том, чтобы обе формы слились воедино. Мне нужна настоящая трансформация, а не просто алхимическая трансмутация из одной в другую, или даже просто трансфигурация, сказал ему Гарри. Вейвер закатил глаза. На самом деле я не ждал ответа, это был скорее риторический вопрос. Я знаю тебя, Гарри, поэтому, конечно, ожидаю, что ты закончишь его создание к концу недели, если не раньше. Гарри фыркнул. Спасибо за вотум доверия. Он закатил глаза, но ему было приятно находиться среди друзей и родственников. Он бросил взгляд на Рыжего, сидевшего рядом с Сакурой, и задумался, кто же рассказал ему о том, что произошло после второго задания, и, если уж на то пошло, почему. Было странно, но в то же время правильно, что Шира снова с ними. Их дружба не будет восстановлена в одночасье, вовсе нет, но потенциал для этого теперь был, чего Гарри совсем не ожидал. Нет, он не вернул своего друга, но, возможно, со временем это произойдет. Гарри прислонился к столбу, небрежно оглядываясь по сторонам. Это были последние выходные месяца, а значит, пришло время для следующего задания. Гарри не особо задумывался над ним, он прекрасно знал, что именно нужно сделать, у него был достаточно впечатляющий метод, как его выполнить, и это было все, что имело значение. Вместо этого Гарри следил за тем, не появятся ли поблизости еще невыразимцы. С момента последней попытки, предпринятой месяц назад, Гарри не видел ни кожи, ни волоса ни одного невыразимца или даже работника министерства, кроме Люда Бэгмина и Бартимиуса Крауча. Это вызывало у него подозрения. Несомненно, в отделе Тайн заметили 49 сотрудников, которых у них больше нет, и, конечно же, знали, что их послали за ним. Кроме того, они наверняка слышали о черном куполе магии, появившемся в Хогвартсе. Неужели Гарри теперь сочли слишком большой угрозой, чтобы нападать? Может быть, они планируют что-то другое, чтобы превратить его в свою личную лабораторную крысу? Собираются ли они подойти к делу с другой стороны? Статус Гарри не был общеизвестен, но, если бы дело дошло до Визингамота, Гарри, по сути, не имел бы никаких прав, и любой мог бы попытаться что-то сделать с ним. Что ж, если дело дойдет до этого, он просто убьет их всех и оставит эту реальность гнить в собственных нечистотах. Гарри посмотрел на трех других чемпионов. На Викторе Кроме были плавки, а верхняя часть его тела, к радости его фанаток среди зрителей, была довольно мускулистой. Флёр была одета в серебристый купальник, от которого у мужчин, да и у девушек тоже, потекли слюнки. Алисия тоже была в купальнике, но гриффиндорского красного цвета, и Гарри уловил согревающие и защитные чары, которыми он был зачарован. Единственное, кто это сделал, умница. Бросив взгляд в центр озера, Гарри различил на его дне три человеческие и одну почти человеческую душу. Человеческими были Гермиона Грейнджер, Луна Лавгуд и Анджелина Джонсон. Она была там, потому что была ближайшей подругой Алиси, ХМ, неважно. Последняя душа, похожая на человеческую, но не являющаяся таковой, принадлежала, если он не ошибается, Габриэль Делакур, младшей сестре Флёр. «Чемпионы готовы?» – сказал Бэгмин своим магически усиленным голосом. «Задание начнется через 3, 2, 1, вперед!» Он начал отсчет, и в тот момент, когда он крикнул «вперед», из палочки в его руке раздался громкий взрыв. Виктор тут же направил палочку на себя, быстро трансфигурировав себя в некое подобие человека-акулы. Флёр наложила на себя довольно простые чары головного пузыря и нырнула прямо в воду. Она задрожала, и Гарри увидел, как она наложила на себя согревающие чары, находясь под водой. Гарри покачал головой. Ее сила, как вейлы, гасится водой, простите за каламбур, поэтому согревающие чары были бы сильнее и действовали бы дольше, если бы она наложила их, находясь на поверхности. Гарри уже знал, что сделает Алисия, ведь он помог ей купить редкое и дорогое растение. Она вкинула в рот жар бросли, подождала, пока они подействуют, и тоже нырнула в воду. Благодаря им у нее появились не только жабры, и она могла быстро продвигаться по воде. Гарри, в свою очередь, засвистел. Послышался чудовищный рев, заставивший зрителей оглядеться в поисках его источника. Лишь некоторые из них узнали в нем звук огромного двигателя. Ну и что, что его мотоцикл был бесшумным, ведь в нем не было двигателя. Разве можно было винить Гарри за то, что он немного поработал со звуковыми чарами? Его монстр-байк появился в воздухе над зрителями в середине прыжка, а затем приземлился рядом с Гарри, который перекинул одну ногу через огромную чудовищную машину. Он завел мотор, просто создавая шум ради шума, и помчался к озеру. Он опустился на поверхность озера, или того, что было поверхностью озера. Гарри сосредоточился на ней, и вода замерзла, предоставив ему платформу для езды, а зачарованные шины даровали невероятное сцепление со льдом. Гарри продолжал демонстрировать свои способности на поверхности озера, превращая воду в пандус, петлю, а затем еще один пандус, который устремился прямо в воздух. Он разогнался по нему и, прежде чем покинуть лед, поднялся в воздух на 20 футов, 30, 40, 50, 60, 70 и достиг 80 футов, после чего мотоцикл накренился. Направившись вниз, Гарри почувствовал прилив адреналина, от которого по его лицу расплылась широкая ухмылка. Лед с каждым мгновением становился все ближе и ближе, и перед самым столкновением он направил свою магию вперед, применив заклинание, которое он практиковал уже довольно долгое время. Лед изменился, превратившись в почти вертикальный туннель в озере. Стены были ледяными, и только магия Гарри поддерживала их в твердом состоянии, не давая воде озера прорваться и затопить туннель. По мере приближения к деревне морского народца Гарри несколько раз оказывался в затруднительном положении. Туннель поворачивал под острым углом, чтобы не врезаться в одно из существ, обитавших в озере, а один раз, под углом почти в 90 градусов, чтобы увернуться от кракена. Как только Гарри оказался менее чем в 20 метрах от души Луны, он резко затормозил. Нормального человека выбросило бы из мотоцикла, если бы он остановился так быстро, и даже Гарри почувствовал толчок, но лишь засмеялся как сумасшедший от нахлынувших чувств. Гарри моргнул, почувствовав колебание воздуха позади себя, и оглянулся. Он усмехнулся, увидев, как из туннеля, который он создал позади себя, появилась одна из смотровых сфер, показывающих зрителям происходящее. Похоже, эта бедняжка не могла за ним угнаться, учитывая скорость, с которой он летел. Гарри слез с мотоцикла и оставил его на месте. Он направился прямо к тому месту, где, по его мнению, находилась душа Луны, и направил лед назад, создав что-то вроде подводного пузыря. Последний толчок, и перед ним предстала Луна, по-прежнему привязанная к статуе. Гарри достал нож из-за спины и перерезал веревку, а Луна моргнула и обняла себя. На мгновение Гарри уловил, как она уставилась на подводный ледяной пузырь, прежде чем она сглотнула и восстановила равновесие. Наверное, она думала, что проснется на поверхности или что-то в этом роде. «Ну, ты идешь?» – спросил Гарри, возвращаясь к мотоциклу. Он снова перекинул одну ногу через него и жестом пригласил ее следовать за ним, похлопав по сиденью позади себя. «Да, пожалуй. Не думаю, что дно озера будет очень приятным местом, особенно если ты не заберешь с собой этот пузырь». Луна кивнула головой, присела позади Гарри и обхватила его за талию. Только то, как крепко она его обнимала, показывало, как она нервничает. Гарри решил дать ей возможность сосредоточиться на чем-то другом. «Держись крепче!» — крикнул он, прежде чем нажать на педаль газа. Она еще крепче вцепилась в него, когда они начали мчаться по ледяному туннелю, который Гарри вырезал в воде. Он начал заваливать туннель позади них, закрывая его, пока они мчались к поверхности. Рывок вправо, резкий поворот влево, и они продолжают подниматься, по этому невероятно крутому ледяному туннелю и все время ускоряться. Даже Гарри не знал, какова максимальная скорость своего мотоцикла. Он не ставил ограничительно рунные массивы, преобразующие прану в энергию, но знал, что тот способен преодолеть звуковой барьер и даже двигаться в несколько раз быстрее. Сейчас, конечно, он уже не двигался так быстро, луна была довольно слабой для этого, но он все равно ехал чертовски быстро, и все время становился быстрее. Мотоцикл с Гарри и луной вырвался из озера, и ледяной туннель рухнул. Сфера успела выскочить, чтобы не быть уничтоженной. Гарри уже собирался направить посох вниз для впечатляющего приземления, но вспомнил, что с ним находится луна, и такая тяжелая посадка будет вредна для ее здоровья. Закатив глаза, Гарри создал в воздухе под мотоциклом платформу из эфира. Случайному наблюдателю могло показаться, что мотоцикл едет по воздуху, ведь эфирная платформа не была видна невооруженным глазом. Гарри выдвинул платформу и поехал к причалу, откуда начал задание. Спустившись на землю и помог луне, которая слегка дрожала от шока, Гарри посмотрел на судей, безумно ухмыляясь. «Я вернулся, и я привел с собой заложника. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху. Хирергцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 83. Скрестим клинки. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Дамблдор смотрел на Гарри с некоторым весельем. Даже если учесть время, потраченное на возню на поверхности, Гарри вернул заложника менее чем за 15 минут. Становилось все труднее и труднее не ставить ему оценку, как он настаивал, и давать ноль. Кроме того, было довольно забавно наблюдать за кислыми выражениями на лицах мадам Максим и директора Каркарова. Пусть Гарри и не был официальным чемпионом Хогвартса, но он все равно был членом этой школы. К тому же на несколько лет младше остальных участников. Взглянув на собственное запястье, Дамблдор удержался от того, чтобы не потереть место, где недавно был порез. Крауч-младший мог считать себя особенным, мог верить, что его маленькая хитрость одурачила его, но это было не так. Дамблдор позволил себе случайно порезаться и забыл убрать кровь, позволив лжепрофессору защиты обойтись носовым платком с кровью для своего хозяина. Надо будет попросить Гарри как-нибудь навестить Тома, чтобы узнать, чем сейчас занимается его бывший ученик. Как он понял, тот по-прежнему хотел переправить Гарри к себе в конце турнира, убить его и использовать его труп, чтобы уничтожить моральный дух волшебного мира. Самое страшное, что это сработало бы исключительно хорошо, если бы он смог это провернуть. Гарри, нравилось ему это или нет, был символом не то, чтобы света, но, возможно, надежды. И хотя становилось все более очевидным, не то, чтобы он пытался это скрыть, что Гарри не был традиционным героем, отнюдь нет, но от легенды, созданной вокруг него за десятилетия до его появления в Хогвартсе, было нелегко избавиться. О, похоже, Флёр Делакур, чемпионку Шармбатона, сняли с задания раньше времени. На ней были довольно неприятные порезы, несколько из которых кровоточили. Судя по всему, она столкнулась с Гриндиллоу и с трудом вырвалась из их хватки. Конечно, Гриндиллоу – водные монстры, а мисс Делакур – Вейла, существо воздуха и огня, и неудивительно, что ее так легко одолели, тем более что обстановка была подходящей больше для первых. Не помогло и то, что француженка очень переживала за безопасность своей младшей сестры. Послышался резкий свист, снова от Гарри Поттера. На этот раз вместо мотоцикла из воздуха появился одно из щупалец Кракена, правда, только его верхняя часть. Гарри встал на колени у берега озера и положил одну руку на щупальце. Казалось, он как-то общается с ним, и мгновение спустя Кракен исчез под поверхностью озера. Зрители снова замолчали. У большинства из них в голове крутилась одна мысль. Что за черт? А есть ли что-то, чего не может сделать Гарри Поттер? Или что-то подобное? Конечно, не прошло и 10 минут, как Кракен вернулся, прихватив с собой Габриэль Делакур. Щупальце подняло ее из воды прямо на глазах у Гарри, который взял девочку и передал ее Флёр. Маленькая Вейла начала просыпаться, как только оказалась на поверхности воды, но ей потребовалось несколько мгновений, чтобы сориентироваться и понять, что происходит, А к тому времени мадам Помфри уже завернула ее в одеяло и влила в горло зелье, чтобы согреть. Глаза Дамблдора весело заблестели, когда он перевел взгляд с юной француженки обратно на край озера. Его весьма позабавило, что Гарри сидел на поверхности воды, не в воде, нет. Он действительно сидел на поверхности воды, словно это была твердая, хотя и неровная и постоянно меняющаяся поверхность, и при этом постукивал и поглаживал щупальца кракена, что, похоже, доставляло ему удовольствие. Дамблдор снова сдержал смешок, чувствуя, как Каркаров вибрирует от негодования. Гарри действительно превращал этот турнир в какое-то шоу, причем делал это с невероятной легкостью. В первом задании, против дракона, он изменил мир вокруг себя и превратил его в царство мечей. Во втором задании он с презрительной легкостью прошел все головоломки и испытания. Теперь, в третьем задании, он даже не пытался, но все равно спас заложника за четверть отведенного ему времени, а большую часть этого времени потратил на то, чтобы сделать приготовление на поверхности. Дамблдор посмотрел на экраны, на которых отображались результаты двух оставшихся чемпионов. Воистину, это была блестящая идея, создать эти смотровые шары. Он мог только представить, как скучно будет зрителям, если они не будут смотреть ни на что, кроме поверхности озера. Алисия Спиннит была первой, между ней и Виктором Крамом, подплывала к заложникам. Правда, это было просто пощечиной для двух посещающих школу. В то время как Гарри рвался вперед, полностью уничтожая каждое задание по мере его выполнения, истинные чемпионы Хогвартса показали, что простота и решительность позволяют им оставаться позади остальных. Алисии Спиннит удалось вернуть заложника с запасом в 2 минуты, а Виктор Крам отстал от нее всего на 3 минуты. На теле первой было несколько следов от попыток нападения водных жителей, но она отбилась от них. Превращение в полуакулу, которое Крам совершил, похоже, достаточно запугало слабых водных существ, чтобы на него не нападали на обратном пути. Когда пришло время выставлять баллы, все поставили Гарри 0, как он и просил. Флёр получила самый низкий балл, так как она таки провалила задание, а между судьями разгорелся небольшой спор по поводу Виктора и Алиси. Каркаров утверждал, что отсутствие травмы Виктора имеет значение, в то время как другие говорили, что это не так. В итоге он получил всего на 3 балла меньше, чем Алисия, что, по мнению Дамблдора, было не слишком справедливо. Она уложилась в отведенное время, а он, нет, пусть и не намного. Как бы то ни было, с третьим заданием было покончено. Следующим на повестке дня было 4-е, физический бой. Хозяин, разум конструкта, вещь, как и следовало ожидать, довольно необычная. У человека есть 2 уровня мышления, сознательный и подсознательный. Подсознание можно разделить на то, что происходит внутри человека, и то, что происходит в его голове. Человеку не нужно думать, когда он ест. Мышцы, перемещающие пищу по кишечнику, действуют по сигналам, посылаемым подсознательной частью мозга, которая управляет ими практически постоянно. Точно так же диафрагме не нужно думать, чтобы двигаться, чтобы расширять легкие, чтобы дышать. На следующем подсознательном уровне, выше этих простых жизненных задач, находятся мышцы, приводящие в движение конечности тела. Хотя поначалу человеку придется сознательно учиться двигать руками и ногами определенным образом, ходить, хлопать, бить, пинать, в итоге все это станет функцией подсознания мозга, которая активируется при осознанном желании. Мышечная память относится к этой категории. Сознательный ум – это то, на что обращают больше всего внимания, но, как ни парадоксально, меньше всего используется. Именно этот уровень мышления чаще всего используется при обдумывании проблемы, фиксации чего-либо в памяти или при выполнении физического действия или задачи. Несмотря на то, что этот уровень используется реже всего, его можно назвать самым активным и гибким. Все 3 уровня необходимы человеку, чтобы существовать так, как он существует. Все слои влияют друг на друга, но при этом остаются отдельными. Голем мыслит иначе, у него есть только 1 линия мышления. Если он предпринимает какое-то действие, то продумывает каждый шаг. Сделать шаг для искусственного создания – гораздо более сложный процесс, чем для человека или даже животного. Волумин Хидрогрум был искусственным существом. Он был создан из жидкой ртути, наполненной праной. У него не было ни сердца, ни разума, ни каких-либо внутренних органов, но он обладал ограниченной формой интеллекта. Этот уровень интеллекта был эквивалентен уровню обычного персонального компьютера. Если ему приказывали что-то сделать, он делал это, выполняя команду в точности, но он не мог реагировать на то, чего не знал, не мог учиться сам. Когда речь шла о магии Вейвера Вильвета, все было немного иначе. Он не давал ему особых указаний, и оно не расходовало всю прану, которой он его кормил. Такая свобода действий позволила ему развить свой интеллект, по крайней мере в некоторой степени. Хотя оно еще не было разумным существом, оно научилось импровизировать, распознавать общие команды, узнавать, как действовать, не получив точных указаний. На этом втором уровне ему можно было сказать, чтобы он убрал комнату, и он это сделает, хотя и с некоторым трудом. На первом уровне он понял бы команду, но не знал бы, как именно это сделать, и должен был бы ждать более конкретных указаний. Теперь он снова развивался, развивал подсознание, которое отделяло жизнь от ее факсимиле, которого современные ученые до сих пор добивались своими экспериментами с ИИ. Однако вместе с подсознанием приходила и путаница, отсутствие связности в мыслительных процессах, которые необходимо было выяснить. Любовь – это подсознательная мысль, как и жадность, и желание, и радость. Преданность разделена между сознанием и подсознанием, она проходит по границе между ними, и именно преданностью и определенным уровнем самосохранения руководствовался Валумин Хыдрагрум, когда впервые достиг нового уровня существования. Возможно, в него была вживлена искусственная душа, но она не была снабжена магическими цепями, и для поддержания жизни ей требовалась прана. Прану он получал уже не от Вейвер Вильвет, а от Гарри Поттера. Поскольку Гарри в тот момент не было в этом мире, было логично, что оно отправилось к нему, а это означало, что оно обратилось с просьбой к Зилритчу, единственному существу, которое могло отправить его туда. Оно намеревалось предоставить свои услуги новому хозяину в обмен на свое дальнейшее существование. Может, оно и не было по-настоящему разумным, но даже оно понимало, что ненужные вещи выбрасываются. Возможно, оно не совсем помнило своего первого хозяина, Кайнета Арчибальда, но оно помнило, что тот видел в нем большую ценность, и поэтому оставило у себя, так что обратное, по логике вещей, тоже должно быть верно. Оно повиновалось всем приказам Гарри в меру своих способностей, хотя на самом деле тот мало что приказывал. Теперь, когда у него появилось существование, которое можно было назвать своим, маленький фрагмент, который он называл «я», оно не хотело терять эту маленькую искру внутри себя. К счастью, Гарри, независимо от того, видел ли он в ней пользу или нет, не испытывал желания стереть или отказаться. И все же, даже если оно не мыслило по-настоящему, оно не могло не делать наблюдения и не заносить их в память. Возможно, когда оно станет лучше понимать и разбираться в вещах, оно сможет препарировать и анализировать значение каждого воспоминания, и тогда оно сможет лучше служить Гарри, чтобы продлить свое собственное существование. Что на этот раз? Корнелиус Фадж чуть не заплакал, увидев, как в комнату вошел очередной директор департамента. В самом деле, если бы кто-то сказал ему, что быть министром магии – это такая тяжелая работа, какой она оказалась на самом деле, он бы сказал им, чтобы они засунули это себе в задницу, и наотрез отказался занимать эту должность. К сожалению, такой возможности у него не было. Когда он только окончил Хогвартс, Корнелиус Освальд Фадж считал, что находится на вершине мира. Он получал неплохие оценки, был чистокровным, пусть и из довольно незначительной семьи, и поэтому ему не отказывали в некоторых должностях, и у него был неплохой круг друзей. А чем еще можно просить? Ну, можно попросить, чтобы он не напился, не совершил чего-нибудь противозаконного, мелкое правонарушение, но все равно это будет черной меткой в его послужном списке, и чтобы Адриан Рупер получил доказательства этого преступления. Теперь, когда Руперу это было на руку, он должен был быть осторожен, поскольку даже малейшая мелочь может привести к серьезным изменениям. Когда Багнолд покинула пост министра, ни одна часть Визингамота не смогла договориться с другой о преемнике. Светлая фракция не могла договориться с темной, традиционалисты спорили с прогрессивистами, а нейтралам не нравился ни один из предложенных вариантов. Именно Адриан Рупер мастерски манипулировал общественным мнением, чтобы Корнелиус Фадж, занимавший относительно незначительную должность в одном из подразделений Департамента магического правопорядка, стал идеальным вариантом, с которым согласились бы все. Он не хотел этого, но и не желая, Чтобы его собственные ошибки были раскрыты, Корнелиус начал собственную избирательную кампанию и, к своему удивлению, добился успеха. А еще лучше было то, что Адриан Рупер погиб в Макглавской автокатастрофе, а значит, Корнелиусу больше нечего было бояться, или он так думал. А потом появился Люциус Малфой. Фадж был уставшим, напряженным, измотанным, и Люциус появился после того, как он закончил работу. Они поговорили, но, как ни странно, Фадж не мог вспомнить, о чем они говорили, и почувствовал легкое головокружение, вину за которое он возложил исключительно на количество бумаг, которые ему пришлось подписать в тот день. Проблема заключалась в том, что Малфой вернулся на следующий день, и через несколько дней после этого, и еще через некоторое время, дошло до того, что Малфой уверенно вошел в кабинет министра и вывалил на его стол стопку пергаментов. Фаджа это не обрадовало, но он быстро взглянул, что это, на всякий случай, было важно. Это были улики, доказательства всех преступлений, к которым Фадж приложил руку с тех пор, как стал министром. Ну, это было бы доказательством, если бы они были настоящими, но Фадж знал, что это полная чушь. Проблема заключалась в том, что, если разобраться, все улики можно было признать правдивыми, что было совершенно бессмысленно, поскольку он точно знал, что некоторые из них, если не все, были ложными. Проблема заключалась в том, что независимо от того, правда это или ложь, Люциус Малфой теперь держал его за горло. У Малфоев были деньги, чтобы добиться своего, что, похоже, и произошло, а у Фаджа не было достаточной поддержки, чтобы противостоять этому. Политика волшебного мира была слишком коррумпирована, чтобы он мог справиться с ней должным образом. Когда-то Корнелиус Фадж был хорошим человеком, но каждый, кто слышал фразу «надеть маску», мог понять, что произошло с нашим дорогим министром. Он утонул в работе, забрасывал совами таких людей, как Дамблдор, с просьбами о помощи или совете, но был вынужден отступить перед Малфоем, заняв подобострастную роль, и теперь его мысли были заняты именно этим. Лишь изредка в глубине сознания мелькала шальная мысль о том, кто же на самом деле стоит за этим, ведь Люциус не смог бы совершить подобное в одиночку. Мужчина, или это могла быть женщина. Они были полностью скрыты, что затрудняло определение пола, стоял напротив Фаджа со сложенными руками, и у министра возникло четкое ощущение, что глава отдела тайн хмурится. «Я потерял почти треть своего отдела», — заявил глава невыразимцев. «Я не отдавал никаких приказов никому ничего не искать, а исследовательские проекты, над которыми работали некоторые из них, не были настолько нестабильными, чтобы их затянуло в другое измерение и раздробило в небытие, заставило исчезнуть или сочетание чего-либо из этого. Как ни странно, именно эта группа была связана с Фалтоном, и он тоже пропал». Корнелиус удивленно моргнул. Ему, как министру, было известно, хотя он и поклялся молчать, что в иерархической системе невыразимцы должны приносить клятву верности своим начальникам. Существовала группа, все присягали на верность руководителю группы, затем этот руководитель присягал заместителю начальника отдела, затем этот заместитель присягал одному из трех самых высокопоставленных невыразимцев, а потом они присягали на верность главе невыразимцев. В системе были лазейки, как и во всех системах, но большинство из них было закрыто. Тем не менее, для 50 ведьм и волшебников просто исчезнуть было очень большим событием, особенно для невыразимцев, которых обучали даже больше, чем авроров, и это одна из многих причин, почему их отдел был таким маленьким. «Фалтон», — спросил Фадж, — «какой именно?» Главный невыразимец хмыкнул. «Тот, кто симпатизировал последнему темному лорду, он был не так глуп, как Руквуд, поэтому даже не пытался передать ему что-нибудь из отдела, но ему бы определенно понравилось, если бы тот, кто не должен быть назван, победил». Фадж бросил на него любопытный взгляд, и глава невыразимцев пожал плечами. «Обычно мне нет дела до того, во что или в кого верят мои сотрудники и какие у них политические взгляды. Однако Фалтон всегда был в шаге от того, чтобы от него избавились. Его кредо, или, так сказать, философия, заключается в том, что пока он может получить какую-то информацию, делая что-то, никакие действия не являются предосудительными или неправильными». Глава невыразимого нахмурился. «И это я преуменьшаю». Фадж был много кем: боязливым, застенчивым, нервным, параноиком, несколько неумелым и временами довольно глупым человеком. Однако он не был полным идиотом и уловил суть того, на что намекал невыразимец. «Эксперименты, Вы думаете, он зачем-то или кем-то охотился и откусил больше, чем смог проживать? Глава невыразимого мрачно кивнул. Да, именно так. Мне нужно, чтобы вы перенаправляли любую поступающую к вам информацию, которая покажется мне и моему отделу странной или необычной. Если мы сможем что-то найти, желательно в те сроки, когда они исчезли, мы сможем отследить это до источника. Фадж кивнул головой, ничуть не обеспокоенный тем, что глава невыразимцев вел себя так, будто он здесь высшая инстанция. В сущности, так оно и было. Отдел тайн был почти полностью отделен от Министерства магии в целом, и никто, даже Фадж, не знал, что там происходит. «Я распоряжусь», — согласился Фадж. «Благодарю», — глава невыразимцев кивнул. «Надеюсь только, что жук, которого Фалтон ткнул палкой, не окажется смертельно ядовитым. Будем надеяться», — пробормотал про себя Фадж. В другом месте министерства Джордж Макридж смотрел на папку на своем столе. На лицевой стороне папки значилось имя Гарри Поттер, и он не знал, что с ней делать. Джордж возглавлял департамент по регулированию и контролю магических существ, и он находился в затруднительном положении. Во-первых, ему не нравилось название его отдела, поскольку в состав ДРКМС входил отдел по работе со зверями и существами, а граница между ними была размыта из-за различий в определениях волшебников, создавалось впечатление, что волшебники пытаются навязать свою волю всему магическому, что они, в общем-то, и делали, или, по крайней мере, хотели сделать. Джордж Макридж не знал, что делать с полученной им информацией. С одной стороны, вероятность того, что Гарри Поттер не человек, была довольно высока. Если бы это было так, это привлекло бы много внимания к себе и другим, а Макридж этого не хотел, он любил, чтобы все было тихо и спокойно. Кроме того, существовал вопрос о том, что сделают поклонники Гарри Поттера, если он попытается причислить Гарри Поттера к существам. Ему повезет, если его просто линчуют. Не зря же Поттер набирал не менее 5% голосов каждый раз, когда приходило время выборов министра магии, несмотря на то, что он был слишком молод, чтобы занимать эту должность. У Поттера не было никаких записей о том, что он не человек, и он много раз ходил на осмотр к школьной целительнице, так что, если у него и было раздвоение личности, Помфри должна была это отметить, но она этого так и не сделала. Возможно, в родословной Поттера замешалось какое-то существо, передававшееся по семейной линии. Как известно, в этом не было ничего необычного, хотя большинство пытались скрыть это. Тем не менее, в некоторых людях это было совершенно очевидно. Малфой, пусть и неофициально, были известны тем, что унаследовали часть внешности от Вейл. С другой стороны, может быть, все необычные вещи Гарри Поттера можно объяснить его собственными заклинаниями. Макридж слышал, что у мальчика была склонность к арифмантике, а кто из школьников не пробовал создавать свои собственные заклинания? Может быть, Гарри Поттер просто был успешнее других в этом плане, и ему просто казалось, что он не человеческое существо. Что же ему оставалось делать? Сионельд на Матласе смотрела поверх бумаги, на которой что-то записывала. Прислонившись спиной к дереву, Сацуки просматривала отчеты о деловых предприятиях Гарри. В целом все выглядело довольно прибыльно, но кое-что можно было улучшить. Те, кто знали ее, могли заметить, что на ее губах играла легкая улыбка. Сион гордилась своими выдающимися способностями к расчетам, с которыми никто не мог сравниться. Ну, Гарри на самом деле мог, а возможно, мог и превзойти, если бы постарался, но сейчас его внимание, похоже, было сосредоточено на других вещах. Даже если бы Гарри удалось обыграть ее в ее же игре, это все равно не считалось бы. Гарри просто всегда играл нечестно. И все же, хотя многие сочли бы управление несколькими предприятиями рутинной работой, Сион это доставляло удовольствие, и она была благодарна Гарри за то, что он дал ей такую власть и доверие. Конечно, если она злоупотребит им, то, несомненно, поплатится за это, и не деньгами. Сильный порыв ветра едва не вырвал газету из ее рук, заставив Сион поднять голову и бросить недовольный взгляд вдаль. В нескольких милях от нее Гарри сражался с архетипом Земли в дружеском спарринге. Это свидетельствовало о силе, которой они обладали. Эффект от их поединка ощущался даже с того места, где она сидела. То, что Гарри был настолько силен, было весьма любопытно и одновременно пугающе. Если быть честной с самой собой, Сион было немного страшно представить, Как Гарри мог за 10 лет превратиться из бессильного и хлипкого человечка в силу природы, или нечто приближающуюся к этому? Больше всего ее интересовало, как этого удалось достичь. На шкале божественной силы Ангроманию само по себе было, скажем так, не очень высоко. Однако у него был почти безграничный потенциал. Поскольку Гарри владел третьей истинной магией, что само по себе было немалым достижением, у него было достаточно праны, чтобы напитать все зло в мире, что позволило ему стать тем джаггернаутом. На таком расстоянии трудно было что-то разобрать, но Сион видела Гарри в режиме бога вблизи и знала, как он выглядит. Белые волосы, чисто черные глаза, красно-черные линии, расходящиеся от открытого сердца, потрепанные черные крылья, щупальца, беспорядочно вылезающие из его плоти, утыканные шипами с кислотами и ядами, руки, переходящие в когти, и странное оружие, которым он пользовался в этой форме. Правая рука, меч, если это можно так назвать, над левым предплечьем и вокруг него, на метр выходя за пределы левой руки, висел какой-то плотный туман, некое подобие энергетического клинка. Простая манипуляция с проклятиями, превращающая их в простейший, но, несомненно, эффективный клинок. Пушка из левой руки. Вместо туманной формы меча, пушка была определенно твердой. Когда Гарри вызвал ее, она представляла собой довольно гротескное зрелище. Из его плоти вырвались черные щупальца, похожие на больших черных слизней, которые сидели на его руке. Затем они разрастались и превращали руку в пушку с черным стволом, длиннее, чем рост Гарри. Задний конец большой пушки проходил через плечо и останавливался чуть выше головы Гарри, а ствол почти скреб по полу, если Гарри стоял прямо и опустил руку вниз. И то, и другое были ужасающими оружиями, каждая из которых способна пробить самую надежную защиту, а присущее им разложение разъедает ту защиту, пока не останется ничего, что могло бы сгнить. Сион сомневалась, что это приятно, и совершенно не собиралась провоцировать Гарри и выяснять это. Тем не менее его собственное физическое и магическое мастерство не шло ни в какое сравнение с тем влиянием, которое он на себя наложил, намеренно или нет. Гарри мог не знать об этом, и даже если бы знал, Сион сомневалась, что его это волнует, но Гарри менял весь мир, или, по крайней мере, сверхъестественный мир. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, нападения мертвых апостолов резко сократились. Конечно, соперничество и агрессия между прародителями еще сохранялись, но теперь они были более целенаправленными. Вместо того, чтобы опустошать целые города, теперь страдали лишь отдельные деревни, а сами они вступали в прямой конфликт. Они танцевали вокруг да около. Изменилось и то, что дискриминация азиатов в ассоциации магов уменьшилась. Хотя она все еще существовала, Гарри привлек к этой стране столько внимания, что другим стало интересно, и часть фанатизма, не очень большая, но все же заметная, была притуплена. Конечно, если учесть, что среди азиатских магов тоже были известные, такие как Ако и Такаазаки, это только упрощало ситуацию. Конечно, поскольку Япония была известной резиденцией нейтральной стороны, которой Гарри технически являлся, многие отшельники и те, кто хотел просто жить в одиночестве, переехали туда, чтобы хоть малая толика его влияния могла защитить их от более открытых попыток захватить их. Сион относилась к этой группе. До того, как она присоединилась к Гарри и его довольно странной семье, за ней охотились и церковь, и ассоциация магов, но Атлас, к счастью, оставил ее в покое. Теперь же ни одна из организаций не осмеливалась ничего делать, и это позволяло ей расслабиться так, как она не расслаблялась уже очень давно. Единственное, что могло бы улучшить ее положение, это если бы Резбив все еще был рядом. Над чем задумалась Сион? Женщина слегка подпрыгнула от неожиданности, а затем подняла глаза и увидела прямо перед собой окровавленного и тяжело раненого Гарри. Несмотря на тяжелые, а для человека, смертельные раны, на его лице сияла широкая улыбка. Арквит, вернувшаяся к своей обычной жизни, но тоже раненая, прихрамывая, подошла к нему, и они прислонились друг к другу.